Ты смогла убежать или отбиться? Нет, их было трое, как и в первый раз, быть может потому во мне словно что-то клацнуло, как предохранитель, появился маленький шанс, и я им воспользовалась. Я их всех убила. Клем умолкла на какое-то время, казалось, она очень отчетливо вспоминала события прошлого. Женщина помрачнела, но потом также внезапно улыбнулась, и вновь засияв продолжила. С тех пор никто больше не пытался прикоснуться ко мне, ну кроме нескольких обдолбанных ублюдков, что распускали клешни, и которым я отрезала по пальцу. В каком-то смысле вся эта грязь помогла мне стать сильнее, и добиться высокого положения в банде. Бьюсь об заклад, теперь многие меня до усрачки боятся, сказала она, хихикнув. После минуты молчания и рассуждений Люси решилась задать ей волновавший и интересный вопрос. «Клем, ты когда-нибудь любила?» Клем грустно улыбнулась, но думала недолго. «Нет, не совсем. Конечно, все эти случаи поселили во мне адскую ненависть к каждому членоносу. Я была готова хуярить их за любой косой взгляд, и поверь, такое было нередко. Ненависть к ним придавала мне сил. Я мстила. Возможно, потому однажды подружилась с одной такой же шальной девчонкой, как и я, возможно, потому однажды после выпивки и наркоты мы проснулись в обнимку и без одежды, да и потом встречались не раз. Я уже решила, что это навсегда, это ненависть к членоносам и их неприятие. Но потом что-то изменилось, о чем я пыталась тебе объяснить. Тогда еще было такое поселение, может, ты слышала, мерцы. Сейчас его окончательно разграбили, и последние, кто там выжил, разошлись кто куда. В общем, мы там как-то взяли пару пленников, и был среди них парень. У него была жена и вроде ребенок, погибли оба, но точно не скажу, от наших рук или кого другого. В общем, был он такой смазливый, такой сдержанный и бесстрашный даже в плену, а главное чистый что ли, не такой вонючий, как эти браминьи-членоносы. Клем указала на Майка. Наоборот, он даже приятно пах. В общем, наверное, это было впервые, но я словно загорелась, как свечка. Я реально горела, я никогда не чувствовала ничего подобного даже со своей подружкой. И тут я поняла, что именно хочу, чтобы он вошел в меня своим членом и хорошенько отодрал. После этих слов Люси скривила личико. Я искренне хотела этого до безумия, забыв о всех своих психологических травмах и клятвах, что больше никогда ни один член не войдет в меня. Вот только он был против, никак не мог смириться со своими утратами. Короче, я взяла его силой, пришлось его связать и хорошенько поиграть с его дружком. Эта фраза даже немного рассмешила Люси. Он еще оказался и весьма стойким, так что я сполна с ним наигралась до полного насыщения. С тех пор эта страсть просыпалась во мне все чаще, пока не заняла свое законное место. Скажи мне кто раньше, что так будет, я бы ему не поверила, да и член бы заодно отрезала, либо хорошенько врезала по висячим яйцам. А сейчас я не против хорошенько пососать и то и другое, сказал Клем и засмеялась, словно это она в шутку, а Люси скривила лицо при этом чуть ли не крича «фу, ты такая пошлая, еще посмотрим какие будут желания у тебя, когда малость подрастешь, малышка», сказала Клем, игриво прижимая Люси к плечу, но потом она вновь стала серьезной, так что, не давай этому тебя пожирать, как я и говорила, со временем, ты на это будешь смотреть возможно совсем иначе, ты должна быть сильной детка, ты же понимаешь, очень многое зависит от тебя, и лишний груз тебе сейчас не нужен, ты должна быть максимально сконцентрирована и собрана, малышка, в твоих руках очень большая ответственность, а этого ушлепка забудь, и она кивнула в сторону Майка. Сейчас не время для разборок, ок, Люси молчаливо кивала, ее выражение на лице было очень добродушным, казалось, что вся мрачность испарилась. Неожиданно малышка остановилась и обняла Клем, рейдерша несколько секунд не понимала, что происходит, но потом словно поддалась забытому инстинкту и крепко сжала Люси в ответ. На короткое мгновение Клем поняла, что ей очень не хватает в жизни чего-то такого. «Мне очень жаль, Клем, что все так вышло. Я бы очень хотела вернуться в прошлое и позаботиться о тебе, чтобы всего этого не случилось. Ничего сладкое, все хорошо». Клем нравились эти искренние объятия, но она боялась, что кто-то другой их заметит, а потому нужно было разрывать их. «Пойдем скорее, мы и так очень отстали. Этот день был самым жарким по сравнению со всеми предыдущими. Воды оставалось немного, жара изнуряла, вводя путников в состояние помраченного и усталого рассудка. Они шли погруженные в свои болезненные раздумья, пейзаж вокруг них практически не менялся, сухая пустошь, кустарники и мертвые деревья. Они очень потели под своими одеждами из кожи и шкур, грязь облепляла повсюду, каким-то образом проникала в сухой рот, скрипела на зубах. Сухой ветер все больше обветривал лицо и губы, настолько сильно, что им пришлось закрыть тряпками свои лица и одеть различного рода защиту для глаз, у кого какая была. Вскоре Рваный проявил инициативу, раздав каждому закрученный в бумажку порошок. В этот раз даже Абрам не отказался. На вкус порошок был очень противен, но практически мгновенно слегка прояснил их ум. «Вода на исходе», — сказал Абрам, допивая остатки из своей фляги, настоящей военной фляги. Майк, который уже давно выпил всю свою воду, теперь с надеждой и жадностью смотрел на флягу Абрама. Чернокожий здоровяк сомневался недолго, но все же бросил Майку остатки своей воды, и тот с неподдельной жадностью принялся их добивать. «Нужно поискать воду, а то так сдохнем», — печально сказал Майк, после того, как допил содержимое фляги и тяжело выдохнул. «Тут есть руины», — продолжил Аб, — «но туда часа 3-4 идти, свернув с нашего пути. Другого места я попросту не знаю, а у нас есть выбор, 100 пудов, пойдем». Мнение девушек Ирванова никто не спрашивал, да они были и не против, так как и сами жутко страдали от жажды. Странно, но женщины каким-то образом смогли сохранить намного больше воды, чем мужчины. Прошло больше часа, и вскоре по дороге начали попадаться кучи мусора из осколков древесины, покрышек и самых разных непонятных вещей. Чем дальше на север, тем все больше и больше. Вскоре они нашли старую разбитую дорогу, вдоль которой периодически встречались древние, истертые песочным ветром дорожные знаки и различный транспорт, точнее его остатки. Люси было до зуда интересно порыться в этих древних развалинах, она лишь пару раз в своей жизни встречала разбитые машины, когда ей удавалось выбраться недалеко от смоки. Но сейчас им так сильно была нужна вода, что приходилось выбирать между любопытством и обезвоживанием. Нужно заметить, что одинаково смертельным могло бы оказаться и первое, и второе. Вдали виднелись руины, это был небольшой городок, большинство зданий были одноэтажными или невысокими, но в прошлом его сильно задело, так как найти даже одну целую стену было очень сложно. Больше всего этот город походил на одну большую свалку, но общие очертания улиц были видны. Можно было заметить множество автомобилей, отломанных столбиков от дорожных знаков, фонарей и других придорожных построек, мусорных баков и почтовых автоматов, и все это было зачастую засыпано горами мусора. «Когда-то здесь можно было встретить много народу», — сказал Абрам, внимательно глядя по сторонам, когда они вошли в черту города. «Старатели лопатили тут мусор в поисках чего ценного. Сейчас уже редко кого можно встретить, но будьте внимательны, не расслабляйтесь». Но все были слишком усталыми, чтобы воспринимать всерьез предостережение Абрама, хотя периодически каждый поглядывал в разные стороны. Они дошли до первого пожарного гидранта, и Абрам попробовал извлечь из него столь желаемой воды, но тот оказался нерабочим. С нетерпением они отыскали еще один, но он был полностью оторван со своего места. Спустя 20 минут все проверенные ими гидранты оказались неисправны, и дело было не в самих устройствах. Остатки системы водоснабжения окончательно вышли из строя. Мона и Клем с болезненным выражением на лице опустились на землю, Майк постоянно ругался, морально они окончательно сдались. Последней надеждой Абрама была Люси, он подозвал ее, чтобы что-то сказать. «Все, это конец?» – спросила Люси первой, но ее слова не выражали ни страха, ни волнения, лишь усталость. «Нет, девочка, нам нужно продолжать искать, видишь ли, такие люди, как эти». И Абрам указал на рейдеров. «Они вначале кажутся крутыми, а долгих трудностей не выдерживают, не то что мы, честные люди, мы готовы бороться до конца. Возьми с собой того наркомана, он, похоже, благодаря угару еще весьма бодр, и обшарьте все вокруг. Ищите канализационные люки, резервуары, очистные или насосные станции. Быть может, вода больше не течет по трубам, но где-то она еще должна быть. Не отходи далеко от этого ушлепка, тут может быть весьма небезопасно. Тут и убивали, и насиловали. Что прям все сразу?» Устало спросила Люси, перебив Абрама. В ее голосе ощущалось легкое раздражение. «Нет, не все». Абрам умолк, но свой суровый взгляд не сводил с девушки. Ему не понравилось ее поведение, но он промолчал. «Я пойду в ту сторону, вы в ту, если что, стреляй». Абрам ушел. Какое-то время Люси ощущала себя виноватой, она почувствовала, что задело его. «Рваный, прошу тебя, пойдем со мной». В ответ Рваный несколько раз что-то прогудел, он вел себя как-то немного заторможенно, но был абсолютно послушен и не задавал никаких вопросов, не требовал объяснений. Они шли между остатков домов и дорог, постоянно перепрыгивая и перелезая различный хлам. Своим взором Люси повсюду пристально искала что-то похожее на то, о чем говорил Абрам, в то время как Рваный бесполезно поглядывал в стороны затуманенным взглядом, достал из затертой пачки сигарету, ароматный запах которой давно иссяк, и закурил. Бесполезные поиски вскоре наскучили, и взгляд девушки все чаще начал отвлекаться на различные мелочи, в основном всякий мусор, который вызывал в ней прямо-таки таинственный интерес. В какой-то момент Люси поняла, что слишком долго молчит, и решила перекинуться с Рваным хоть парой слов, но совсем не могла придумать темы для разговора, кроме одной, но она была весьма щепетильна. Ее посетила печальная мысль, что очень возможно, что еще одной возможности может и не быть, и Люси смогла преодолеть свое смущение. «Рваный, слушай, а у тебя есть нормальное имя, а не это? Ну в смысле, ведь у всех есть имена, а какое у тебя?» Рваный немного подумал, прежде чем ответить. «У меня нет имени, меня всегда так звали, меня это не задрачивает», сказал он без каких-либо эмоций. Люси такой ответ немного сбил с толку, ей понадобилась еще минута, чтобы наконец-то спросить о том, о чем она хотела. «Послушай, только не подумай, что я хочу оскорбить тебя, ведь мне кажется, что ты хороший парень. Ты не думал завязать с этим, в смысле с наркотиками? Знаешь, у тебя есть определенные знания, ты бы мог стать если не доктором, то его помощником, в каком-то поселении. Понимаешь, эти штуки, хоть иногда и полезны, и приятны, они ведь, ну, они же калечат, понимаешь, рано или поздно, они могут убить тебя». Рваный добродушно улыбнулся, посмотрел задумчиво вдаль, и без тени раздражения или обиды сказал: «Я знаю». После его ответа Люси стало неловко, она больше не знала, как продолжить разговор, Рваный же неожиданно продолжил: «Знаешь, Люси, ты очень хорошая девочка». Он улыбнулся растерянно глядящей девушке. Рваный сделал это как-то по-отцовски, ей так показалось, наверняка она не знала, ведь Арчер практически никогда не улыбался, разве что во время сарказма, но не теплых чувств. Люси понадобилось еще 15 минут бесцельных поисков, чтобы окончательно устать. Она присела на осколок стены, устало посмотрела на солнце, и, опираясь на свою винтовку, закрыла глаза, пытаясь дать отдых напряженному разуму. Рваный ходил вокруг, пинал ботинками камни и мусор, пока что-то не привлекло его внимание. Ему пришлось отбросить несколько увесистых осколков, чтобы вытянуть из груды хлама старый журнал, разодранный, местами пожелтевший и с потеками. Он подошел к Люси, закрыв ее своей тенью, и протянул девушке находку. Люси вначале устало окинула Рваного взглядом, но когда поняла, что он нашел, тут же засияла в улыбке, и принялась осматривать находку. «Бери, вырежешь себе еще картинок». Люси, улыбаясь, поблагодарила парня. Название журнала было невозможно прочитать, но в целом он, казалось, был посвящен моде. С неизведанной доселе жадностью Люси набросилась на сохранившиеся картинки, тут же начала вырывать их и запихивать в дорожную сумочку на поясе. Все эти разноцветные платья, их строгая, но очень выраженная форма, все они казались девушке прекрасными, и до коликов по венам ей хотелось, чтобы и у нее была парочка похожих, розовых, белых или голубых, желтых, с бантиками, ленточками и розочками. Там же встречались и фотографии туфелек, взгляд на которые вызывал у Люси тяжелые вздохи. В этот увлеченный момент со стороны она казалась очень забавной. «Пить хочется, пис, в смысле блять», простонал Рваный, пытаясь как-то завязать разговор, но Люси словно вовсе забыла про жажду. В этот момент, как будто в ответ на его взывание, метрах в 100 от них, на горе из мусора показалась Клем. Она свистела и махала руками, пытаясь привлечь их внимание, и звала жестами их обратно. Когда Рваный и Люси вернулись на место их стоянки, кроме Клем никого рядом не было. На вопросы о том, где остальные, она только ответила: «Абрам нашел воду, пойдемте», и более они молчали, так как говорить лишние слова было уже весьма трудно. Среди руин, ближе к восточной окраине, Абрам нашел некий резервуар, который раньше был частью водопровода. Это была глубокая яма с металлическими стенами, сверху закрытая металлической сеткой и накрытая большой деревянной крышкой, сделанная из осколков древесины, по-видимому, современными мусорщиками. Воды было много, но несмотря на крышку в ней было немало мусора и даже исходил слегка неприятный запах. Путники окружили резервуар, с досадой они смотрели то на слабые отблески воды внизу, то друг на друга. «Чё всё, только не говори, что мы зря притащились сюда», — сказал Майк Абраму, опираясь на колени и болезненно простонав. «Думаю, нет», — неуверенно отвечал Абрам, задумчиво глядя в воду. Он пытался взвесить все за и против. «Я не думаю, что у нас есть выбор. Придется повозиться и потерпеть, но я думаю, у нас получится. Вы трое», — обратился он к девушкам, — «идите и собирайте все деревянное и бумажное, что сгодится для костра, а вы двое, держите веревку, привяжите ее к этим сосудам и тащите как можно больше воды». Всем хотелось пить, поэтому рейдеры не спорили и не спросили о том, чем же будет заниматься сам Абрам. Сам же Абрам, пока остальные работали, искал подходящий металлический сосуд, какую-нибудь кастрюлю, что заняло у него около получаса, так как мусорщики вынесли из этих руин практически все вещи подобного типа, несмотря на их низкую ценность. Люси не стала дожидаться приказа и развела костер, а Майк и рваный с сотнями проклятий и другой ругани все же сумели натащить из резервуара воды. Абрам слегка промыл кастрюлю, закрепил ее при помощи металлических стрежней над пламенем и начал кипятить воду. «Блядь, она еще и горячая будет», — простонал Майк. «Да, может тебе еще в холодильничек поставить, чтоб холодненькая была», — раздраженно сказал Абрам. «Радуйся этому, мы точно не сдохнем», — неуверенно смотрела она на кастрюльку с булькающей водой. «Мы точно сдохнем без воды. Я хотела сказать, что может ты гнили выкипятишь, а что если она радиоактивна? Тогда пусть кучерявый пьет первый», — продолжал злиться Абрам. «Иди нахуй, ты будешь пить первый, черно, волосы и хрен. Я предупреждаю тебя в последний раз», — сказал Абрам, угрожая в сторону Майка ложкой. Неожиданно рассмеялась Люси, вначале слегка, а потом все сильнее и сильнее. Ее спутники смутились, затихли и удивленно вытаращились на девочку. Люси попыталась что-то сказать, но смеялась так сильно, что не могла произнести и слова. «По-моему, тебе пора отдохнуть, малышка», — сказала Клем. «Вы бы видели себя со стороны, и эта ложка, еще то зрелище», — сказала Люси, наконец-то одержав верх над смехом. «Видите, у нее уже истерика, и все из-за вас», — продолжал злиться Абрам и кидать на спутников озлобленные взгляды. В ответ он получил только оскорбление от Маны и Майка. «Какая истерика? Просто вы иногда такие забавные». Люси глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы окончательно успокоиться. «Просто успокойтесь, молча терпите и успокойтесь, это все, о чем я вас прошу». И они молчали, понимая, что физическое и духовное состояние девочки нужно поддерживать. Думал ли о последствиях Майк, когда так возжелал ее тепла? Да, но он, как и многие на его месте, придумал себе оправдание, а быть может даже причину, ради которой он должен был это сделать. Что-то в духе: «Как же такая красивая и молоденькая девушка может умереть девственницей? Пусть лучше, идя навстречу смерти, она будет знать, что успела вкусить сладости жизни». Все так же молча, Абрам снял кастрюлю с огня, держа тряпкой, и по очереди налил каждому в его сосуд для питья. Рваный достал из своего рюкзака замотанную тряпку, внутри которой был пахнущий порошок. На вопрос: «Чё это за хрень, опять дурь глотать собрался?» Рваный сказал, что это всего лишь перетертый, сушеный цветок, который дикари с юга называют «Новая звезда», в честь того, что он появился после изменения мира. Рваный утверждал, что цветок очень полезен для здоровья, укрепляет иммунную систему, исцеляет изнутри, и совсем не имеет никаких побочных эффектов и наркотических веществ. «Вы что, его многие пьют, кто следит за здоровьем? Просто таких сейчас мало, гы-гы. Вон в Лил-Сити он очень популярен. Говорят, что они его продают где-то далеко на севере, там есть место с настоящей цивилизацией, и там его все пьют». Рваный звучал так убедительно, словно торговый агент утерянного прошлого. Мана протянула ему чашку, и он насыпал ей порошка, после чего каждый возжелал также попробовать этого чая, даже Абрам, хотя его лицо все так же выражало недовольство. «И чё, сразу будет эффект?» — спросила Мана. «Не, ты чё, его постоянно пить нужно», — сказал Рваный и полез опять в рюкзак. «Но я еще этого добавлю. Кто-то еще хо». Речь шла про что-то явно наркотическое, поэтому остальные отказались. Каждый пытался ускорить как-то процесс состывания воды. Кто-то дул на чай, кто-то махал сосудом в разные стороны, а Майк даже пытался остудить свой, прислоняя его к металлическому сосуду. С нескрываемой жадностью они поглощали свой чай, после чего это действо повторилось еще дважды, и жажда наконец-то была утолена. Еще 2 часа им понадобился, чтобы сделать себе запас воды в дорогу, после чего пришло время продолжать путь, хотя их тела уже расслабились и желали отдыха, но график поджимал. Из руин города они выходили заметно приободрившись и став веселее. Мана и Клем даже снова шутили и смеялись над чем-то. Никто не ожидал, что за поворотом улицы, прямо на выходе из города они встретят чужаков. Женщины сразу же затихли, а их руки, как и руки остальных, резко потянулись к оружию. Они не поднимали его, но держали крепко и уверенно, всем своим видом давая понять, что они готовы действовать. Чужаки, впрочем, также не ожидали встретить здесь кого-то, и также быстро схватились за свое оружие, а один из них, самый младший, парень лет 14 на вид, даже успел прицелиться, но самый старший из них опустил его оружие своей рукой. Их было 3, старый седовласый мужчина, с густыми усами и бородкой, еще один мужчина 35 лет на вид, и молодой парень. Они вели груженого брамина, и внешне очень походили на торговцев. Их было значительно меньше, чем людей в группе Люси, да и внешний вид ее спутников явно говорил о их оружейном роде деятельности, но и те, и другие были одинаково напряжены, и замерли на месте, тем самым давая понять друг другу, что они настроены на мирное решение этой неожиданной встречи. «Я пойду, стойте тут», — сказал Абрам, выходя вперед. Он спрятал свое оружие за спину, и, приближаясь, крикнул еще издалека. «Мы не ищем неприятностей, мы также», — крикнул старый мужчина в ответ. Вместе с Абрамом понемногу приближались и остальные, напряжение начало спадать. Когда они подошли, старик пристально вгляделся в каждого из них. Молодой парень заметно нервничал. «Мы просто путешествуем», — продолжил Абрам уже вблизи. «Мы пополняли запасы воды в этих руинах, в восточной части, если вам интересно». «Да, мы как раз по этой причине сюда и забрели». «Кто вы, ребята? Вы не похожи на башенных, мы не из них, так что можете не волноваться». «Даже не знаю, в каком случае я должен волноваться больше, ведь я торгую с башенными, они ребята нервные». Но пока Кракен обещает нашему каравану защиту, их мы можем не опасаться, а вот других, мы не рейдеры, и не бандиты. Ну, если так, то хвала небесам. Хотя, не пойму, что вы тут, ребята, делаете. Про местную напасть вы знаете, а ходить тут не страшитесь. Хотя, неожиданно осекся старик, это не наше дело. Что же, если вы настроены на честный обмен, можем посмотреть товар, вдруг вам что приглянется? «Спасибо, но сейчас не лучшее время, да и у нас излишков особо нет, может как-то в следующий раз», — продолжал диалог Абрам. «Хорошо, хорошо, ну, тогда счастливого пути вам». «Да, и вам также». И оба отряда отправились каждой своей дорогой, с опаской поглядывая друг на друга. Многие почувствовали, словно с их плеч свалился тяжелый груз, и расслабились. Все кроме Майка, он наоборот занервничал, даже запсиховал. Таким Люси еще никогда не видела его. Он замедлил ход и начал прикрикивать шепотом. «Это неправильно. Он нас сдаст». «Пошли, никто тебя не сдаст, кучерявый», — сказал Абрам и даже подтолкнул Майка в плечо. «Эта сука нас сдаст. Не успеем дойти, как он или сам побежит, или отправит кого-то из тех уебков». «Майк, хватит уже», — простонала Мана. «Успокойся, пойдем», — сказала Клем. «Вы что, блядь, тупые? Кому вы решили довериться? Он сука продажная. Нужно что-то делать. Сразу нужно было, 100 пудов, блять. Закрой рот и шагай вперед. Да смотри не обоссысь от страха», — сказал Абрам. В ответ Майк только озлобленно посмотрел на него. «Вы, блять, ошибаетесь», — чуть ли не прокричал Майк, выхватил свой пистолет для стрельбы 40 мм гранатами, сделанный кустарно из сигнальной ракетницы, и без предупреждения выстрелил в сторону торговцев. Прошла всего секунда после хлопка, и граната разорвалась немного правее от брамина, убила животное на повал и оглушила молодого парня, при этом осколок серьезно рассек ему ногу, вызвав сильное кровотечение. Старик тут же утянул парня и спрятал за брамином, после чего спрятался за кучей мусора, а третий мужчина сразу же рванул за валун. Торговец не растерялся и тут же открыл огонь из автоматической военной винтовки, при этом крича другому также стрелять. Старик умел обращаться с оружием, и первые же его выстрелы чуть не попали в Майка. От неожиданности спутники Люси словно застыли на месте, но инстинктивно открыли огонь в ответ. Первое время они стояли на месте, некоторые лишь присели на одно колено, но торговцы открыли столь интенсивный огонь из своей винтовки и пистолет-пулемета, что нужно было искать укрытие, и они рассеялись и попрятались кто зачем. За первую минуту Люси не сделала ни одного выстрела, она не могла поверить в реальность происходящего. Но старик был умелым стрелком, и прежде чем она успела спрятаться, его выстрел попал ей в левую часть живота. Вскрикнув, она упала на землю, но старик не успел добить ее, с криком «Прикройте!». Клем побежала ей на выручку. Люси действовала инстинктивно и открыла огонь прикрытия, хотя совсем не хотела вредить тем людям, но другого пути просто не оставалось. Открыв интенсивный ответный огонь, ее спутники заставили торговцев прижаться к земле, что дало Клем возможность утянуть Ману в некое подобие укрытия. «Том, стреляй, Том, давай, малыш!» – отчаянно кричал старик раненому, молодому парню. Тот уже немного пришел в себя и, прикрываясь тушей брамина, начал стрелять из пистолета. И вновь началась взаимная перестрелка. «Давай гранату! Давай еще одну гранату, уебок!» Озлобленно кричал Абрам на Майка. Тот был слегка растерян, ему явно не нравилось находиться под интенсивным огнем. Но Майк все же смог зарядить свой гранатометный пистолет, хотя руки с трудом слушались своего хозяина, и сделать выстрел, но граната разорвалась перед укрытием старика, обезвредив его лишь на полминуты. Патроны к пистолет-пулемету у среднего торговца закончились, и он начал стрелять из винтовки, правда не так метко, как его старший товарищ. Майк решил добить старика своим мощнейшим оружием, вновь зарядил гранату, но в тот момент, когда высунулся, чтобы сделать выстрел, пуля попала ему прямо в руку, и он с криками спрятался получше за своим укрытием. Несколько минут они перестреливались без остановки. Еще никогда в жизни сердце Люси не билось так сильно и быстро. В нее стреляли редко, и обычно она замечала их намерения задолго до выстрела и успевала спрятаться, а через какое-то время вновь высовывалась, чтобы сделать несколько выстрелов. Ее полностью охватило какое-то гнетущее чувство, огромное напряжение и сильное желание, чтобы это прекратилось, но что-то шептало в голове, что ничего не прекратится, точно не по ее желанию. Следующая пуля попала в рваного, его слегка отбросило назад, и он упал на землю, словно уже не живой. Клем ругалась и проклинала кого-то, увидев это. Майк продолжал кричать и держаться за руку. Абрам все реже мог стрелять в ответ, и каким-то интуитивным чувством Люси ощущала, что следующим подстрелит его. Ее окатило холодное и пугающее чувство. Они проигрывали, проигрывали на самом деле, и скорее всего сейчас их убьют, если ничего не сделать. Казалось, что у старика неисчерпаемый запас боеприпасов. Она знала, что может попробовать убежать, и вдруг ей так захотелось это сделать, и даже показалось, что так будет правильно, а Клем и Абрам наверняка бы отступили за ней, но что тогда ждало их раненых? Чувство обреченности быстро сменилось другим, также холодным и пугающим, но более решительным. Она сама не могла поверить в то, что собирается сделать. Люси прижалась к земле и быстро побежала в сторону, так, чтобы обойти торговцев с фланга. Иногда она вплотную прижималась к ней и ползла, но не останавливалась ни на секунду. Абрам и Клем видели, что она делает, и хотели остановить девочку, но крикнув ей сейчас остановиться, они бы этим только выдали ее. Люси успела много раз пожалеть, что не оставила у себя хотя бы одного стелсбоя. Не раз она слышала, как пули врезаются в преграды прямо возле нее. Она добежала к тому укрытию, которое наметила. Средний торговец кричал что-то старику, у нее были считанные секунды. Люси прицелилась, старик был прямо у нее на мушке, но она не могла выстрелить, он был невиновен в ее глазах, она не хотела невинной крови на своих руках, она не хотела стать такой же грязной и бессердечной убийцей, как рейдеры. А потом старик посмотрел прямо ей в глаза, раздался выстрел, пуля прошила старика чуть ниже шеи, и он, захлебываясь кровью, упал на землю, не в состоянии больше вести огонь. Воспользовавшись моментом, изо всех сил вперед побежала Клем, достав из-за спины свой заостренный в копье железный прут. Торговцы несколько раз выстрелили, но не смогли попасть. Для стрелка с винтовкой она двигалась слишком быстро, и ему еще приходилось передергивать затвор после каждого выстрела. Молодому парню было просто слишком сложно стрелять после ранений, а когда Клем была уже близко, у него еще и закончились патроны. Казалось, он не верил в происходящее, и начал орать еще когда Клем только возвысилась над ним, лежащим на земле. Люси тоже не могла поверить, что все это взаправду. Когда Клем быстро вонзила в него свое оружие, пробивая молодую плоть, кожу, мышцы и органы, и общий визг о помощи сменился таким жутким криком, таким до тошноты пугающим стоном, что ей показалось, что это ее саму пробивают этим прутом. Потом еще один ужасный удар и такой же крик и стон, и звук пробитых костей в грудной клетке, потом третий, но после него уже ничего не было слышно. Без остановки Клем побежала на оставшегося торговца, он выстрелил и быстро спрятался, но промахнулся. Он знал, что у него остался еще один выстрел, прежде чем она встанет так, что укрытие больше не скроет его. Торговец быстро высунулся, но не успел прицелиться как следует, его испугали ответные выстрелы Клем, и снова промахнулся. Пока он дрожащими руками передергивал затвор своей винтовки, мысленно умоляя сам не зная кого, пожалуйста, еще один выстрел, всего один. И ему даже показалось, что есть надежда, Клем показалась в полный рост, и ее палец уже зажал спусковой крючок, испуская все, что осталось в обойме. Все затихло, кроме криков Майка и Маны о боли, и о большом количестве блядской крови. Люси, не опуская оружие, осторожно подошла к старику, тот был уже мертв. Отсюда она видела тело молодого парня, скрученное калачиком, и тело третьего торговца, истекающее кровью из множества разных по жуткости ран. Клем чуть ли не упала на землю, она быстро и тяжело дышала, держась руками за голову. Было в ее дыхании что-то нервное, кажется, ее трусило, как, впрочем, и саму Люси, просто она сама этого еще не замечала. Старик лежал на земле, его мертвые руки продолжали держать окровавленное горло, и выглядел он как-то спокойно, бесстрашно, лишь только глаза с болью и печалью смотрели в небо. «Люси, вы обе, быстрее сюда!» — крикнул Абрам. Люси от его неожиданных криков даже немного дернулась, ее взгляд застыл на старике, а разум погрузился в тяжелые и гнетущие рассуждения. Произошедшее так сильно повлияло на нее, что девушка совсем забыла о тех, кто был ранен. Клем и Люси подбежали к Абраму, в это время он осматривал рану, кричащей от боли Маны, осматривал грубо, не считаясь с тем неудобством, что причинял ей. «Ей повезло», — говорил он, и ощупывал рану на спине, слегка повернув Ману на бок. «Пуля прошла на вылет, но придется поработать. Люси, поищи у Нарика, у него должны быть стимуляторы. У меня тут рука ранена», — сказал Майк сквозь боль, протягивая руку к Абраму. Неожиданно Абрам резко поднялся и набросился на Майка, он успел нанести блондину несколько ударов по корпусу, после чего Майк начал ожесточенно отбиваться. Они больше толкались, хватали друг друга за руки, оба были крупными парнями, и пытались как-то захватить один другого, только иногда наносили удары, большинство из которых не достигали целей. Вскоре оба повалились на землю, качались по ней, и то ли Майк все же был слабее Абрама, то ли его рана ослабила его, но Абрам оказался сверху, успел несколько раз ударить Майка по голове, но внезапно сзади его придушила Клем. Через 10 секунд Абрам успокоился, даже не от того, что Клем его душила, но скорее просто от того, что она оттянула его от Майка, при этом постоянно повторяла: «Мане нужна твоя помощь, не сейчас, помоги ей». Абрам все же умел контролировать себя, и уже через несколько секунд он снова вернулся к Мане. «Люси, не стой столбом, найди мне стимулятор», — прикрикнул он, достал свою аптечку и начал подготавливать скальпель, щипцы, иглу с ниткой и бинты. Люси вновь слегка заморозилась от внезапно начавшегося поединка двух здоровяков. Она быстро подбежала к рваному и начала вытрушивать все добро из его рюкзака, нашла пакет со стимуляторами, а потом ей показалось, что рваный дышит. Люси проверила пульс. Он был слабый и медленный, но еще был. «Абрам, он жив. Помоги ему. Не сейчас, давай стимулятор. Клем, держи ее крепко». Мана протяжно прокричала от первых же манипуляций. «У нее кровотечение, Люси. Тебе придется заняться им самой. Я не могу, Абрам. Прошу, не бросай его так. Пусть блондин поможет тебе». «Да пошел ты», — злобно огрызнулся Майк, сидя на земле и потирая свою разбитую губу. «Я не могу сама, Люси. Возьми себя в руки», — продолжал Абрам, вкалывая стимулятор возле раны Маны, и тут же начал орудовать скальпелем. «Я должен посмотреть, чтобы не было осколков, терпи, блядь». Но даже вместе с Клем ему с трудом удавалось удержать брыкающуюся Ману. «Люси, соберись, говори мне, что видишь, приступай, я буду говорить тебе, что делать. Возьми аптечку, не бойся, со стимуляторами это не так сложно, главное, не бойся, и смотри, чтобы руки не дрожали». Люси все же смогла набраться решимости, и, взяв с собой аптечку, Абрама встала на колени перед лежащим Рваным. «Что? Что мне делать? Вначале посмотри, есть ли выходное отверстие, если нет, то это хуже». Люси не без напряжения смогла приподнять Рваного, пуля прошла не на вылет. «Нет, кажется, нет». «Хорошо тогда», — Абрама перебила Мана своим сильным криком. «Промой рану водой и вколи стимулятор как можно ближе к входному отверстию. В нем есть все и против бактерий, и обезболивающее, и кровосвертывающее, и даже какая-то хрень, что резко повышает выработку кровяных телец организмом. И самое главное, это мощнейшее заживляющее, работающее чуть ли не на молекулярном уровне, или как-то так говорил доктор. Короче, там целая куча всяких лекарств. Самое главное, чтобы не осталось осколков, иначе обеспечишь парню, если не заражение, то веселую жизнь. Пуля могла повредить кость. Ты должна достать осколки костей тоже, сейчас не время их собирать воедино. Мне разрезать рану еще больше этим?» — спросила Люси, держа своей трясущейся ручкой скальпель. «Ты вколола стимулятор?» «Да-да». «Тогда да, но не сильно. Режь кожу и мышцы, смотри, не повреждена ли вена, не задень ничего, очень осторожно и понемножечку. Расширь лишь слегка рану, достань пулю щипцами, посмотри, чтобы не было осколков. Соберись, девочка, это не так сложно». Абрам говорил и продолжал оперировать Ману, которая периодически теряла сознание. «Все не так сложно», — повторила про себя Люси, и, собирая свою уже изрядно потрепанную волю в кулак, она сделала несколько разрезов, крови стало еще больше, отчего Люси мысленно затараторила: «О боже, боже, боже». Ей казалось, что она делает только хуже, но она продолжала осторожно рыться в ране, ее вырвало, голова очень закружилась, но Люси смогла найти пулю. «Ап, кажется, она помялась, но я не вижу осколков, так много крови», — Люси говорила, а из ее глаз текли слезы. «Достань ее, аккуратно, и осмотри все хорошенько». Люси проникла щипцами в рану Рваного, старалась осторожно захватить пулю, постоянно приговаривая: «О боже, о боже, о боже». Не сразу и не без физических усилий ей удалось извлечь пулю, в целом она была остроконечной, хотя сейчас и смазанной, сделанной полностью из свинца, своей формой пародировала старые, довоенные пули. Люси пристально смотрела на этот маленький кусочек свинца, способный творить такие ужасные вещи, и в этот момент ее кто-то взял сзади за плечи. Это было так неожиданно, что Люси дернулась. «Все хорошо, девочка», — заботливо сказал Абрам, забирая щипцы у Люси. «Давай теперь я, ты молодец. Доктор бы охренел, увидев твою работу». Люси села на землю, ее руки и одежда были испачканы в крови, тело не слушалось и трусилось, словно хотела вытрясти из себя душу девушки. Клем перевязывала рану Маны, подложив свои колени ей под голову, и периодически поглаживала ее волосы. Майк курил и как мог пытался перевязать себе руку. Абраму понадобилось всего 5 минут, чтобы заштопать рану Рваного и перевязать его, после чего он вколол ему еще один стимулятор. «У него опасное ранение», — сказал Абрам, также усаживаясь на землю напротив Люси. В его голосе ощущалась большая усталость. «Если бы не эти штуки, они бы не выжили. Короче, если у тебя нет денег, то ты умираешь. С ними точно все будет хорошо, наверное. Скоро очнутся, конечно, не такие бодрые, как раньше. Главное, что ты цела». Док как-то рассказывал, что были раньше такие машины, использовались в основном нашими военными, большие, словно бочки. Главное было дотянуть раненого к этой бочке, в ней было что-то наподобие этой хрени в шприцах, но еще сильнее и больше, конечно. Доктор говорил, что оно было способно спасти человеку жизнь даже при очень серьезных ранениях, ну а потом уже лечили врачи. А еще была машина, как компьютер, но только она лечила, и причем сама определяла ранения, травмы, болезни, сама проводила операции, ну практически, оператор ей был необходим, конечно. Вот бы нам такую, хотя бы какую-то одну, к нам тогда бы приходили лечиться со всей округи. «Эй, мне нужен стимулятор», — сказал Майк, направляясь к рюкзаку Рванова и окончательно закрепляя свою повязку на руке. «Иди нахуй, кучерявый», — в одно мгновение разозлился Абрам. «Мы не будем тратить на твою царапину такую вещь. Да мне только каплю, только попробуй, и я вылечу тебя пулей. Рука болит, что с тобой?» «Хватит», — неожиданно выкрикнула Люси, тем самым заставив обоих заткнуться. «У нас их мало, Майк, и им нужнее. Нам нужно, чтобы ребята были на ногах. У Рванова есть обезболивающее и целебный порошок, потерпи немного. Идите нахуй, все вы. подавитесь ими», — сказал Майк, и направился в сторону мертвых торговцев и их брамина. «У тех засранцев наверняка что-то есть». Люси резко встала, по ее лицу было заметно, что ее просто разрывает от злости. Она сделала несколько шагов в сторону Майка и закричала на него. «Нет, ты не тронешь их, понятно, что, с какого перепуга, это наша добыча, ты не тронешь их, это не было необходимым, я не хотела этого, я не убийца, ты понял, малышка», негромко проговорила Клем. «Майк прав, они мертвы, их добро теперь наше, чтобы выжить, нужно все, что может оказаться полезным, и уж точно не нужно это бросать, я не хотела этого, я никогда не буду такой», кричала Люси, ее лицо исказило обида, она плакала. «Дура», прошипел Майк и пошел дальше, но остановился, когда услышал звук взведенного курка. «Только попробуй, ублюдок, только попробуй, и стимуляторы тебе больше никогда не понадобятся», кричала Люси сквозь слезы, наведя на Майка свой револьвер 32 го калибра. Сама Люси дрожала от волнения, но ее руки держали оружие крепко. Абрам до этого молчал, он тоже считал, что добро не должно пропадать зря, но теперь он решил, что обязан поддержать Люси, и сказал: «Ты слышал ее, кусок дерьма?» После недолгого молчания заговорила Клем: «Забудь, Майк, у нас есть дело». Обиженный Майк, сдерживая сильный прилив злости и сжав до хруста свою левую руку, процедил сквозь зубы: «Да ты такая же, шлюха», и сел поближе к Клемсманой. Абрам устало простонал, но на его лице красовалась самодовольная и язвительная улыбка. Люси также успокоилась, спрятала оружие, но ее продолжало трясти. «Я соберу гильзы», — сказал Абрам. «Ты же не против, если я соберу и их тоже?» Люси не ответила, а только спрятала лицо. Через 2 часа Мона и Рван и оба пришли в сознание, а еще через 2 им помогли подняться и идти, так как график плана неумолимо диктовал свои условия. После таких ранений им был необходим отдых хотя бы в несколько дней, даже с учетом таких сильных лекарств. Абрам вколол каждому еще по дозе стимулятора, выдал по деревянной палке в качестве опоры, и, накачав уже остатками химии рваного, поторопил вперед, совершенно не считаясь с их возражениями и недовольством. Эта группа развалилась, морально. Единственное, что их сдерживало, это невозможность вернуться назад, отступить, даже для людей грязного, хотя едва ли кто из них верил в успех. Они шли молча, но недолго, даже с поддержкой своих спутников Манна и Рваны не могли идти дальше. Хотя место стоянки было небезопасным, им пришлось остановиться, здесь практически в молчании они пробыли до заката, всю ночь и все следующие сутки. И только утром 3-го дня они смогли вновь выдвинуться в путь. Уже ближе к обеду они дошли до границы территории Башенных, ее отмечали жерди и различные деревянные конструкции, с прибитыми и примотанными к ним скелетами. Одно из тел было свежее остальных, но насквозь прогнившие, зловоние разносилось на полсотни метров вокруг. «Мы тут», — сказал Абрам одновременно с облегчением и долей обреченности. «Теперь нужно скрываться и смотреть в оба, даже вчетверо, блять, здесь можно встретить их патрули. Непосредственно к башне подойдем, когда стемнеет», — сказала Клем. «Готовься, малышка, скоро твой выход». В животе Люси засосала, она думала, что готова, думала, что ей уже безразлична ее жизнь и судьба, но когда она вплотную подошла к этому испытанию, то едва ли могла сдержать волнение и даже страх. Ближе к вечеру сквозь марево от жары показалась башня, окруженная своими ржавыми стенами. Вдали едва виднелся небольшой караван, что смело приближался к этому, так сказать, городу или бандитскому гнезду. «Мы не опоздали», — сказала Клем. Абрам и Люси вопросительно посмотрели на нее. «Видите вон?» И она указала пальцем на караван. «Это тоже часть плана. Так сказать, добрый знак воли от нескольких поселений. Там спиртное и наркотики, будем надеяться, что они устроят хорошую вечеринку». «Блять, жаль, что мы пропустим ее», — сказал Мона, скривив лицо. «Она выглядела очень бледной и усталой. Это поможет тебе, малышка, будем надеяться, ослабит их бдительность. Заодно узнаем по реакции Кракена на их приход, знает он о происходящем или нет. А эти люди, они знают, насколько рискуют?» — спросила Люси. «Нет, для их же блага», — сказала Клем. «Обычно имеющие здравый ум в башне не задерживаются. Если башенные ничего не знают, они едва ли заподозрят, что кто-то попытается их подставить». «Кракен не дурак», — сказал Майк, в его голосе до сих пор ощущалась обида. «Да, он если и будет употреблять дурили бухло, то в последнюю очередь», — сказала Клем. «Поэтому запомни, детка, Если каким-то хером встретишь его, либо затаись, либо уходи оттуда, он очень опасный, и чуйка у него сильная. Но это случится, если тебе охрененно не повезет», — продолжила Мана. «Будешь делать все правильно, и все дерьмо обойдет стороной. Я смогу, я все сделаю», — сказала Люси, потому что почувствовала, что должна, хотя на самом деле она чувствовала себя очень неуверенно. Сейчас ей почему-то пришла в голову мысль о том, насколько страшно всем остальным, насколько сильно они сейчас надеются на нее, все, кроме разве что Майка, которому на все было плевать, даже на их успех, лишь бы он не пострадал от этого провала. Они сидели на земле, скрываясь за буграми до заката и до самой ночи. Небо было очень чистым, ярко сияли тысячи звезд и половина луны, сегодня она казалась ближе, чем обычно. Для предстоящей миссии это была, конечно, помеха, но Люси была рада насладиться красотой ночных светил. Словно специально сегодня они были особенно красивыми, чтобы девушка вспомнила о тех прелестях и радостях жизни, что в ней присутствуют, чтобы Люси ценила свою жизнь еще больше боялась смерти, заставляли своей красотой отступить ее назад. Люси вспоминала дом, вспоминала царство звезд, вещи из своего прошлого. Они ждали, пока звуки звериного веселья не начали долетать даже к ним, после чего цепочкой, прижимаясь к земле, направились к башне. Часовые не заметили их, им удалось добраться до оврага недалеко от дороги, что вела прямо к воротам города. Сердце Люси билось так сильно, что ей казалось, что даже часовые на стене смогут услышать его, если бы в башне не было так шумно. «Готовься, малышка», — прошептала Клем. «Рваный, собирай ее». Рваный начал закладывать взрывчатку в небольшой рюкзак, помог Люси нацепить стелс-бой на руку, а остальные повесил ей на пояс. «Как я и говорил тебе, выбирай привлекательные цели, но обязательно заминируй стену, желательно в нескольких местах. Избегай света, прячься в тени. Помни, он создает поле, сферу, старайся избегать неровностей пространства и предметов под ногами, Люси», — сказал Абрам и повернул к себе девушку. «Девочка, ты все сможешь, ок, не бойся, ты уделаешь этих тупых ушлепков. Соберись, расслабься», — сказала Клем. «Верь своим инстинктам. Главное, не сцы, пробуди их. Не думай ни о жизни, ни о смерти, ты должна войти в состояние хищника. Слышишь меня?» В ответ Люси только молча кивала. Тяжелое и слегка сбитое дыхание выдавало ее волнение. «Давай, детка, я хочу тебя еще видеть живой», — сквозь обиду выдавил Майк. «Если чё, не пались, а убегай, этим сукам и так пиздец. Если чё, ты должна знать», — сказала Мана. Она не хотела сейчас пугать девочку, но считала необходимым упомянуть то, о чем другие умолчали. «Лучше пустить себе пулю в голову, чем попадать к ним в плен. Но ты лучше это, не попадайся. Ну все, я пошла», — прошептала Люси, но медлила еще немного, трижды глубоко вдохнула, и волевым импульсом толкнула себя вперед, прижимаясь как можно ближе к земле, укрываясь от света в тенях и за всевозможными возвышенностями и горками местного мусора. Люси приблизилась к воротам, насколько это было возможно, и затаилась. Из-за стен доносились радостные возгласы, ругань, споры и даже ритмичная музыка, исполняемая на барабанах и напоминающая мотивы дикарей. В ее висках пульсировало, в животе сосало как никогда раньше, ближайшие дозорные на стене находились всего в 5 метрах от нее, но они стояли спиной, о чем-то весело общались и пили что-то спиртное. Задолго до прибытия ее спутники спорили, как лучше проникнуть в башню. Кто-то предлагал использовать кошку и по веревке перелезть через стену, кто-то еще что-то, но было решено дождаться, когда башенные откроют ворота, что случалось нередко. Всякого рода разборки в черте города были запрещены, нарушение подобного правила могло повлечь очень летальные последствия, поэтому буйные парни, или девушки, были вынуждены ждать суда от Кракена, либо выходить в пустоши и решать свои вопросы там. Почти час Люси скрывалась в темноте, не переставая волноваться и сомневаться. Непрекращающееся напряжение настолько утомило девушку, что она уже не раз подумывала, чтобы вернуться обратно к своим, но не могла решиться. Люси была уже очень близко к той черте, чтобы отступить, когда за воротами послышался шум. Это не была ссора или драка, несколько злых парней, пребывая на веселе, решили устроить охоту на спор, кто быстрее, или больше, или что-то в этом роде. Люси даже не сомневалась, она мгновенно перешагнула через свои страхи и волнения, звериная сила выживания словно метнула ее вперед. На ходу она активировала свой стелс-б и исчезла с виду для всякого невнимательного глаза. В подобных ситуациях, когда идешь навстречу опасности, прямо в лицо, и в любой момент можешь быть пойман, большинство людей постоянно останавливаются, выжидают момент, размышляют, заметят их или нет, принимают решение, но не Люси. Она уверенно рванула вперед, оставляя после себя лишь едва ли заметные следы на песчаных или очень сухих и пыльных участках земли. Иногда она проскальзывала возле рейдера на расстоянии метра, она совсем не думала, заметил он ее или нет, но продолжала двигаться вперед, мгновенно выбирая маршрут. Лишь только секундным маревом на фоне факелов у входа она выдала себя, после чего скрылась в мрачной глубине города. Сердце Люси колотилось сильнее, чем даже в тот момент, когда огромные кротокрысы преследовали ее. Поддаваясь инстинкту, она в первую очередь направилась в ближайший темный угол, затаилась, старалась контролировать дыхание глубокими, но тихими вздохами. В какой-то момент она была очень близка к тому, чтобы потерять над собой контроль, быть может убежать, а быть может застыть на месте, пусть даже ее найдут рано или поздно. Это было похоже на то чувство, которое испытываешь, оказавшись на очень большой высоте, от которой застывает и твое тело, и сознание, но нужно было что-то делать, чтобы вновь попасть вниз. Понемногу она успокаивалась, с каждым десятком секунд вера в собственную безопасность росла, пришло время осмотреться и оценить обстановку. В прошлом это место было местом по добыче газа, где главная шахта, увенчанная вышкой, была окружена несколькими зданиями. Сейчас и сама вышка, и старые здания были со всех сторон облеплены пристройками весьма небрежно сконструированными, а также было достроено множество новых домов, сделанных словно из мусора, и больше были похожи на каркас из железных балок, облепленный досками и кусками листового металла, небрежно сбитыми вместе, повсюду пестрили щелями. Некоторые из этих зданий достигали 3 этажей в высоту, и всюду были соединены между собой мостиками. Вокруг было очень грязно, валялся различный мусор, доносился запах испражнения и мерзкого варева. Было весьма шумно, особенно в тех местах, где виднелся свет от свечи или созданной силой генератора, где-то кто-то ссорился, где-то что-то радостно обсуждалось с руганью и безумным смехом, откуда-то даже доносились стоны и крики страсти. Понемногу Люси начала двигаться вперед, короткими перебежками перемещаясь от одного укрытия к другому. Ей везло, мало кого она встречала на пути. В какой-то момент Люси показалось, что все будет даже легче, чем она думала, пока она чуть не попалась в первый раз. Это была большая собака, большая и очень злая на вид. Девушке почему-то пришла в голову мысль, что этих собак кормят человеческим мясом. Собака почуяла ее, слухом или запахом, и почуяв, начала лаять, пыталась сорваться с привязи, тщательно вглядывалась в ее сторону. Услышав лай своего собрата, другие псы по всей башне также начали лаять, от ужаса Люси замерла, ей даже захотелось достать свой револьвер и пристрелить злобную псину, но девушка смогла удержаться, чем скорее всего себя спасла. Отовсюду послышалась ругань, проклятия и угрозы в сторону псов, что-то подсказывало девушке, что первое время на это возможно не обратят внимания, главным было не допустить роковой ошибки. Люси старалась продвигаться как можно ближе к стенам города, высматривала здания, о которых ей говорил Рваный. Она сразу же смогла определить оружейный склад и гараж, с другими целями было очень сложно определиться. Рваный говорил ей заложить в стене 2 заряда, но только сейчас девушка задумалась над тем, как именно это сделать, заложить близко друг к другу, или наоборот с разных сторон. Люси совершенно не представляла, по какому плану этот город будут штурмовать, и как будет более правильно. Оценив все за и против, она решила, что атака с разных направлений была бы более тактически правильной. Она нашла первый слабый участок в стене, с внутренней стороны это было намного заметнее, чем снаружи. На деревянных опорах и старых трубах крепились металлические листы, и все это было укреплено остатками кровати и старыми столами. Похоже, что когда-то в этом месте было очень много различных цистерн и промышленных построек и оборудования, которые разобрали, чтобы создать из них стены и многоэтажные дома. Люси осторожно достала из рюкзака первую связку и не без труда заложила ее в основание стены, глубоко засунув в столы и кровати. Она не знала, насколько делала это правильно и насколько эффективным будет взрыв, но на лишние размышления теперь уже не было времени. Таймер первой взрывчатки был запущен, и нужно было действовать быстро. В качестве часов Люся использовала отдельный таймер, теперь она должна была вести тщательные подсчеты, чтобы все заряды взорвались приблизительно в одно время. Облегчившись на один заряд, рюкзак заметно полегчал, легче стало и девушке. Она затаилась под конструкцией одного из домов и тщательно всматривалась в свою следующую цель, планировала маршрут. Внезапно раздался очень тихий писк, и с угасающим звуком едва заметное поле вокруг нее исчезло. Проклятие, как же, блять, вовремя, подумала с испугом Люси, и лихорадочно начала снимать стелсбой со своей руки, искать новый и одевать его, причитая про себя: «Давай, давай, ну же, быстрее, черт тебя дери». С таким же тонким писком, но нарастающим, второй прибор активировался, и стелс-поле вновь окружило девушку. Люси с испугом осматривалась вокруг, хотела убедиться, что никто не успел ее заметить. Она поняла, что зарядов в батареях устройств могло остаться немного, нужно было ускоряться еще больше и сразу сделать сложнейшую часть работы. Девушка сделала 3 глубоких вдоха-выдоха и осторожно направилась вперед. Не успела Люси пройти и 10 метров, как из здания возле нее вывалилась шумная компания и направилась в ее сторону. Люси затаилась, от испуга остановила дыхание, напряглась, но компания рейдеров хоть и медленно, но прошла мимо, совсем не заметив ее. Она подождала еще немножко, чтобы убедиться, что можно двигаться дальше, и осторожно продолжила свой путь. Люси вышла к чему-то, что напоминало центральную улицу этого поселения. Она перебежала широкую дорогу, одну из основных, и затаилась прямо под стеной того здания, что напоминало оружейную. Оно было небольшим, вход охраняли 2 мужчин, на вид трезвые и ничем не одурманенные. Здание было бетонным, все окна заколочены или замурованы, попасть внутрь, не подняв шума, было невозможно, по крайней мере не сейчас, когда время ограничено. Девушка решила заложить заряд прямо под самой длинной стеной, предполагая, что оружие или боеприпасы хранятся именно там, и в надежде, что сила взрыва сможет детонировать боеприпасы через стену. Люси вновь выждала немного, чтобы убедиться, что вокруг все тихо и спокойно, вновь залаяли псы, но в этот раз их возбудило что-то другое. Словно кошка в темноте, она, не спеша, но уверенно направилась к автопарку. Узнать его было несложно, большой гараж сохранился еще с довоенных времен, в нем дверь оставалась открыта, и круглосуточно горел свет, постоянно кто-то работал, хотя сейчас те, кто там находились, были изрядно одурманены и играли в какую-то карточную игру. Люси еще на полпути наметила себе маршрут внутри здания, по краю стены, главным было не затянуть в свое стелс-поле разный хлам, которого там хватало. Но девушка была уверена, что у нее получится, и отвлеченные игроки не заметят тени, крадущейся среди них. Внезапно послышался шум прямо рядом с ней, и Люси заморозилась на месте, от страха вновь задержав дыхание. Кто-то кого-то догонял, а потом из темноты между домами показался маленький мальчишка, лет 10 на вид. Он убегал, а его догоняли 2 ребят постарше, лет по 13. Когда они настигли его, то повалили на землю и начали избивать, несерьезно, но явно хотели проучить мальца, при этом постоянно требовали что-то отдать. Все это происходило совсем рядом с Люси, поначалу она очень испугалась, а потом даже разозлилась, и чуть не поддалась импульсу, чтобы помочь малышу и задать хорошие трепки наглецам. Но малыш уже вскоре отдал им какую-то разноцветную баночку, и те с насмешками ушли, а он, вытирая слезы, быстро ушел в другую сторону. Люси вздохнула с облегчением, направилась дальше, и тут ее начало есть изнутри. Она поняла, что, по-видимому, кроме взрослых, здесь также живет немало детей. Она поняла, что бы тут ни произошло, они попадут под огонь, а если даже затаятся во время боя, то уж от внезапных взрывов вполне могут пострадать. Это неправильно, это совсем неправильно, думала про себя Люси. Ей стало очень обидно от этой несправедливости, ведь эти дети были невиновны. Настолько обидно, что она прижалась к стене гаража, и какая-то часть девушки попросту отказывалась идти дальше, и даже требовала все отменить, а быть может даже предупредить их. Ей казалось, что она сможет уговорить этого кракена, сможет помочь обеим сторонам договориться, и тут же понимала, насколько глупые эти мысли, понимала, что уже ничего не остановишь. «Либо мы, либо они», — прозвучала в голове одна из любимых фраз Арчера. Ей нельзя было сидеть на одном месте, не могла Люси и отступить. Она понимала, что в случае провала башенная не подарит ее односельчанам милосердия, даже малым детям, либо попросту возьмут в рабство. Люси искренне надеялась, что никто не пострадает из детей или местных невольников. Она осторожно нырнула в гараж, напористо продвигалась вперед, старалась ничего не задеть под ногами. Часть пола закрывал большой квадрат из тонкого, листового металла. От поступи девушки он начал прогибаться, издавая при этом вибрирующий звук. «Проклятие!» – испуганно подумала Люси. Некоторые из башенных тут же обернулись в ее сторону. Наверное, они удивились, ведь ожидали увидеть, что кто-то приближается, но никого не было, и разгоряченные игрой они тут же забыли о происшедшей странности. Осторожно достав следующий заряд, Люси спрятала его под горку инструментов между двух боевых автомобилей. В течение минуты она высчитывала время, которое необходимо было установить на этот заряд, после чего выбралась наружу, в этот раз не выдав себя даже малейшим звуком. Оставалось всего два заряда, один нужно было оставить для стены, другим она решила заминировать саму башню. Но еще на подходе к ней Люси заметила, насколько много людей вокруг нее, и на множественных пристройках, что ее окружают. Как и ранее, собравшись с силами, Люси уверенно направилась вперед. Ей пришлось пять раз затаиться, прежде чем она даже подошла к ней, причем несколько раз башенные проходили чуть ли не вплотную к ней. Девушка была настолько напряжена, что ее тело уже с трудом подчинялось, она практически дрожала. Внезапно она обратила внимание на один из криков местных жителей, отчего похолодело у нее на душе. «Эй, я что-то там видел, какой-то свет», и он указывал пальцем как раз в ее сторону. Вначале многие обернулись в сторону Люси, всматривались своими затуманенными глазами, но ничего не находив, только смеялись над своим товарищем. Но тот не сдавался, продолжал кричать и даже направился в сторону Люси. Очень давно она не испытывала подобного испуга. Прижавшись пониже к земле, Люси, словно маленькая крыса, рванула прочь от того места, и какие только мысли не мелькнули в ее голове о том, что с ней могут сделать, если поймают. Успокоиться она смогла только тогда, когда вновь смогла укрыться в одном из темных углов. «О боже», — повторяла Люси про себя с каждым глубоким вдохом. Все, чего она теперь хотела, это уйти подальше отсюда, плюнуть на все, выкинуть эту проклятую взрывчатку прямо на этом месте, и как-то выбраться, убежать как можно дальше. Но некое чувство ответственности все же не позволяло ей отступить, даже не страх перед тем, что все как-то узнают, что она сделала свою часть общего дела недобросовестно, но понимание важности ее миссии, понимание важности каждого этого заряда, и на то, что каждый из них способен, быть может, принести им победу. Девушка вновь сумела взять себя в руки, настроить на то самое боевое исступление, безразличие перед жизнью и смертью. Она должна была закончить начатое. Единственное, что она теперь не собиралась делать, это возвращаться к башне. Свой взор она обратила на еще одно здание, небольшое и также укрепленное, как и склад оружия, но при этом охраны рядом с ним не было видно. Что-то подсказывало девушке, что это важное строение, и для начала она решила хотя бы проверить, что там. Дверь оказалась закрытой, но этот тип замков был знаком Люси, с подобными она часто игралась у себя дома. Она высунула из своих волос одну заколку, разломала ее на две части, и осторожно приступила к своему любимому делу, точнее таким оно было раньше, когда это не было такой большой угрозой, сейчас же все было по-настоящему. Казалось бы, что такой простой замок можно было бы вскрыть за минуту, но сейчас Люси нервничала, руки тряслись, и периодически кто-то проходил недалеко, отчего это занятие затянулось больше, чем на 10 минут. В конце концов, в тот момент, когда Люси была уже готова сдаться и отступить, замок наконец-то с щелчком повернулся, и дверь приоткрылась.